Его особенно интересовали пункты прорыва пограничных укреплений, значение которых и сопротивляемость он досконально изучил. По этому вопросу имелись разногласия, особенно насчет применения тяжелой артиллерии, которой у нас было немного, а также насчет танковых войск и воздушной операции. Доклад Гитлеру закончился без однозначного «да» или «нет». Он, Гитлер, пожелал все это проштудировать в спокойной обстановке. Гальдер оказался столь же умен, как и прежде, и немедленно передал карту и записку фюреру с просьбой как можно скорее принять решение, поскольку необходимо отдать приказ по армиям. Возвратившись в Берлин, фюрер ознакомил меня со своей точкой зрения, которую я должен был сообщить Браухичу. После нескольких бесед со мной, выразив в общем и целом свое согласие, он возразил против принципиально неверного использования танковых войск, которое пожелал исправить путем их массированного применения для прорыва с юго-запада через Плзень в направлении Праги. Гальдер в разговоре со мной отказался внести в план эту поправку. Нехватка тяжелой артиллерии вынуждает его к рассредоточению танковых сил для обеспечения прорыва пехоты в главных пунктах. Я не мог считать Гальдера неправым, но он был обязан настаивать на выполнении моего поручения, полученного мною лично от Гитлера, а потому попросил Браухича переговорить с фюрером, чего тот, впрочем, не сделал. Ко второй половине августа фюрер переместился в Берхтесгаден. В это время, 15 сентября, в Бергхофе состоялся первый исторический визит Чемберлена к фюреру. Вместе с имперским министром иностранных дел Риббентропом был приглашен и я. Этот визит премьер-министра мировой Британской империи показался мне тогда событием совершенно необычным. Я, как и всегда при переговорах по политическим поводам, присутствовал на встрече и проводах, не участвуя в самих переговорах. Это оказалось мне совершенно излишним, даже при всем желании познакомиться с ведущими деятелями Европы, увидеть их и обменяться с ними обычными светскими любезностями. Сразу же после отъезда Чемберлена я покинул Бергхоф. Гитлер результатом этого визита был явно не удовлетворен. В первой половине сентября 1938 года в Нюрнберге, как и ежегодно, состоялся имперский партийный съезд. Он служил вместе с тем маскировкой уже начатого сосредоточения войск в районах маневров, расположенных так, что войска должны были двигаться то к чехословацкой границе, то в противоположном направлении. Незадолго до того я передал фюреру в его мюнхенской квартире точный график операции «Грюн», содержавший все подготовительные меры, марши войск, отдачу приказов и так далее, отсчитываемые в обратном порядке для армии и авиации от дня Х. Этот график имел две характерные черты. Он должен был дать ответ на вопросы. Первый. С какого именно момента передвижения войск нельзя будет больше держать в тайне и, соответственно, маскировать? Второе. До какого последнего момента будет еще возможно остановить движение войск? Это был паденный календарь, которым Гитлер мог руководствоваться в своих политических мерах, согласуемых по времени с ходом реализации военного плана. Я доложил ему об этом, подчеркнув, что Йодль разработал график по материалам, представленным видами вооруженных сил и в тесном взаимодействии с ними. Гитлеру было достаточно назначить день Х, и весь план стал бы автоматически прокручиваться, как кинофильм. Можно было ежедневно видеть, что должно произойти в каждый день. Такой план игры в высшей степени удовлетворил Гитлера. Это был, пожалуй, единственный случай, когда я побывал в его весьма скромной квартире. После непродолжительного завтрака в расположенном поблизости ресторане я и прикомандированный ко мне майор Лосберг Вечером того же дня вернулись по имперской автостраде в Берлин.